14. Генри Бофор тоже пытался дозвониться до полиции. Он стоял рядом со стойкой, прижав телефонную трубку к уху плечом. Длинные гудки, один за другим. «Ну давайте», — бурчал он себе под нос. «Возьмите трубку, черт вас дери. Чем вы там заняты? В карты решили сыграть?» Билли Таппер вышел на улицу. Генри услыхал, как тот что-то крикнул, и недовольно поднял глаза. За криком последовал громкий бабах. Генри сначала решил, что это, наверное, взорвалась одна из древних лысых шин Ленни, но за первым бабахом последовало еще два. Билли ввалился обратно в тигра. Он двигался очень медленно и держался за горло. Его рука была вся в крови. «Генри!» — крикнул Билли странным сдавленным голосом. «Энри! Он оперся на музыкальный автомат, постоял так, покачиваясь секунды две, а потом все его тело как-то разом обмякло, и он рухнул на пол бесформенной кучей. На его ноги, лежавшие на самом пороге, упала тень, после чего появился и тот, кто ее отбрасывал. У него на шее висел лисий хвост, а в руке дымился пистолет. Среди редкой растительности на груди блестели капельки пота. Под глазами набрякли коричневые круги. Он переступил через Билли Таппера и зашел в полумрак подвыпившего тигра. «Привет, Генри», — сказал Хью Прист.